Так кандидат медицинских наук Гурвич утверждает, когда речь заходит о пищеварении, то необходимо принимать во внимание колоссальные резервные возможности пищеварительной системы. Она способна переваривать, причем одновременно, разнообразнейшие продукты, блюда, их всевозможные сочетания. Что касается так называемых неблагоприятных сочетаний, то их вредное воздействие резко преувеличивается некоторыми авторами. Все зависит не от сочетания как таковых, а от количества съеденного и переносимости конкретного продукта конкретным человеком. Далее он продолжает, что до теории раздельного питания, то она не имеет под собой серьезного научного обоснования. Во всяком случае, ее нельзя распространить на большинство здоровых людей. Любопытно, что ученый в подтверждении своих слов ссылается на некоторые рецепты национальной кухни, в которых смешивается несмешиваемое. Мне уже пришлось высказаться по их поводу. Природой осуществляется жестокая селекция во имя скорейшего сбрасывания в отвал чревоугодников, тех лиц завзято потребительского склада, махровых консерваторов, которые препятствуют эволюции нации в духовном плане. Что же касается здоровых людей, которым, по мнению кандидата медицинских наук Гурвича, ничто не угрожает, то действительно мы скроены капитально, и на 3-4 безбедных десятилетия нас хватит. Потом нас раздувает или иссушает, появляются болезни, но мы не догадываемся, почему они подняли голову, и по-прежнему считаем прелестью сладкий крем с тестом, вовсю лупим пирожки с мясом, и хозяйка, это плохая хозяйка, если она в изобилии не выставит гостям на стол пельмени. В армии самый цвет нации мы оглушаем макаронами, по-флотски. И таким вот образом движемся дальше и дальше, нарушая естественные законы пищеварения. Посмотрите. Приходят морячки, либо ученые из дальнего плавания, где их кормят сбалансированно. И они, молодые еще ребята, обременены уже всеми заболеваниями, какие присущи глубоко пожилому возрасту. И уж простите, они, как мужчины, мало к чему пригодны. Но зато все в соответствии с учением Прозоровского, Гурвича и с рекомендациями многочисленных институтов питания, где заботятся только о так называемом сбалансированном питании, вычисленным посредством калькулятора, родного брата, железного калорифера. А что же людям нужно? А нужно знать законы раздельного питания. Что с чем из продуктов родственно сочетается? А что с чем является физиологическим антагонистом? И по возможности следует питаться именно в соответствии с естественными законами своего собственного организма, которые отражают естественные законы самой природы. Иванченко в книге «Секреты нашей бодрости», Литвина в книге «Три пользы», доктор медицинских наук, заслуженный изобретатель РСФСР Неумывакин и ряд других авторитетов с убеждающей точностью, с опорой на многие современные и предыдущие источники утверждают и дополняют те принципы раздельного питания, которые в наиболее ясной форме были сформулированы Гербертом Шелтоном. Но ведь Шелтон не только формулировал эти принципы, но на их основе осуществлял лечение людей в мощных оздоровительных комплексах. Где подобное у нас? К сожалению, даже книги его у нас до сих пор не переведены, а споры об его учении ведутся лишь на таком уровне. Шелтон утверждает, что бутерброд, состоящий из булки с колбасой, физиологически вреден. Вся аргументация в восклицательном знаке, который, очевидно, должен стимулировать неприязнь советских читателей к зажравшемуся буржую. Самая суть, самый смысл раздельного питания и по Шелтону, и по его предшественникам и последователям заключается в том, чтобы не побуждать органы пищеварительного тракта одновременно выделять и кислотные, и щелочные элементы. Ибо в соответствии с законами химии кислота и щелочь при взаимодействии нейтрализуются, взаимоуничтожаются. И поскольку организм за миллионы лет своего существования стал настолько сложной системой, что как только вы посмотрите на такой-то продукт, у вас уже выделяются именно те ферменты, которые должны его расщепить, поскольку не следует готовить те блюда, которые призывают к действию одновременно и кислоту, и щелочь. Сообразить можно. Если у нас в желудке осуществится нейтрализация, то то мы в результате получим комок гниющей массы в нем, которая будет лежать там, плохо переваренная, до той поры, пока не будет выработана новая порция желудочной кислоты.